Я подумала, не Уилл ли звонит, и не хотела отвечать, на случай, если он передумал. Но потом вспомнила, что моя жизнь не ограничивается этой сумасшедшей историей, так что, возможно, звонок не имеет к ней отношения. Я поздоровалась и не услышала ничего, кроме помех. По крайней мере, я решила, что это были помехи. Я еще раз поздоровалась и поняла, что это были не помехи, а сдавленные хриплые рыдания. «Кто это?» Я взглянула на экран с определившимся номером, но не узнала его. «Кто это?» — повторила я, не зная, следует ли мне волноваться о ком-то из знакомых или раздражаться из-за звонка сумасшедшего. «Молли!» — наконец донеслось из трубки. «Боже мой, Молли!» «Кто это?» — повторила я, всей душой желая, чтобы мой собеседник или собеседница взял себя в руки и ответил. «Гретхен». Я должна была догадаться. Я должна была узнать рыдания, учитывая, сколько раз я слышала их за последние дни. Но сейчас в них чувствовалась подлинная боль, которой раньше не было. «Гретхен, сделай глубокий вдох и скажи мне, что случилось». «Тебе лучше приехать». «Гретхен, тебя что, уволила Ивон?» Из телефона раздался новый вопль, и я резко убрала трубку от уха. «Гретхен, что, черт возьми, происходит?» «Ивон мертва». Глава 15. Ненавижу дежавю. Может быть, потому что в своей колонке я верчусь, как уж на сковороде, лишь бы не повторяться. Меня тяготит странное ощущение глюка, когда тебе кажется, что с тобой это уже когда-то происходило. Но именно это чувство преследовало меня в пятницу утром, когда я стояла перед сотрудниками журнала и произносила: «Безвременная кончина — ужасная трагедия, а времени и месте похорон будет объявлено дополнительно». Каким-то образом я умудрилась найти подходящие слова, чтобы изложить то, в чем совершенно не было смысла, в том числе и для меня самой. Как так случилось, что Ивон погибла? Почему это произошло? Трисия, Кэссиди и я помчались в госпиталь сразу после звонка Гретхен. Мне не хотелось выспрашивать у нее подробности по телефону. Я должна была встретиться с ней лицом к лицу. Каковое лицо оказалось изрядно пострадавшим? Гретхен с чудовищным синяком на правой щеке, с рассеченной губой, опухшими от слез глазами, сидела на каталке в приемном покое больницы Святого Винсента, прижимая к затылку мешок со льдом. Завидев нас, Гретхен начала хватать ртом воздух и задыхаться, а мы тем временем попытались за счет численного превосходства преодолеть кордон в лице медсестры, настаивавшей, чтобы мы подождали снаружи. Кончилось тем, что Кэссиди пришлось заявить, что она адвокат, а мы ее помощницы. И только тогда медсестра сдалась и пропустила нас внутрь. «Что, черт возьми, произошло?» — выкрикнула я. Всю дорогу сюда я ломала голову, тщетно пытаясь выстроить более или менее связанную картину. Если Ивон убила Тедди, то кто же тогда убил Ивон? Что же это могли быть за причины, если они спровоцировали два убийства? Как будто какие-то причины могут оправдать два убийства. «Ивон нужен был новый костюм для похорон Тедди», — всхлипывая, сообщила Гретхен.